Как создавать бизнесы? Снова повторю ключевую мысль аудиокниги. Капитал мы делаем за пределами биржи, за счет пользы обществу, чаще всего в бизнесе или на карьерной лестнице. Предпринимательство – самый трудный, но при этом быстрый путь к богатству. Оно позволяет буквально за 3-4 прыжка достигнуть заветной цели и пробивать потолок доходов. Людям на карьерной лестнице сделать это сложнее. Рано или поздно они упираются в потолок. Откройте любой из рейтингов Forbes. Посмотрите, сколько там людей, которые занимаются только инвестированием. Баффет, может, Сорос и все. Остальные предприниматели. Бизнесмену намного проще заработать серьезный капитал, потому что у него много вариантов. Продажа бизнеса, дивиденды, гигантский доход в своем же бизнесе, поглощение стратегом или выход на биржу, IPO. Вариантов получить мешок с деньгами гораздо больше, чем на карьерной лестнице. Выживание. Не буду тянуть и сразу перейду к делу. Как строить те самые бизнесы? Начну с примера. У моей жены есть подруга, косметолог с 20-летним стажем. У нее почти неубиваемое дело, куча постоянных клиентов, бесперебойное сарафанное радио и так далее. Пару лет назад она решила открыть магазин канцтоваров. Взяла кредит на закупку и аренду. Я спросил, зачем тебе лезть в такое? У тебя уже есть крепкий бизнес, а ты полезла туда, где риски запредельные. Давай сравним. Ты косметолог на дому. Аренда — ноль, расходы почти ноль, реклама — копейки. Теперь ты владелец торговой точки. Кредит, аренда, ремонт, закупка, товар на складе. Какой из этих вариантов более устойчивый? Косметология или розничная торговля? Подруга задумалась, сделала выводы и через полгода прикрыла лавочку. Когда речь идет о малом бизнесе, то первое, о чем мы должны думать, это выживание. А у нас большая часть начинающих предпринимателей играют в странную игру, которая напоминает русскую рулетку. Есть револьвер, где один патрон, который их убьет. Патронов может быть и больше, 4 или 5. Я никогда в жизни не буду играть в такую игру. Кредиты. Что это могут быть за патроны? Яркий пример — кредиты. Вы берете деньги в долг, открываете торговую точку. Если что-то пойдет не так, а всегда что-то идет не так, вам конец. Патроны вам могут ставить даже против вашей воли. Вспомните пандемию. Вы все продумали. Бизнес-модель, маркетинг, рекрутинг. Но наступает событие N, которого вы не ждете, а у вас на балансе кредит. На бизнес может повлиять даже погода. Один мой знакомый прогорел в ресторанном бизнесе только потому, что открылся в ноябре. Наступили морозы минус 30, и месяц у него не было клиентов. А дальше традиционно мертвые январь и февраль. Если бы вы были частным мастером на дому, этот период вы пережили бы гораздо легче и спокойнее. А бизнесмен торчит банку. Откуда тогда брать деньги? Можно использовать известное всем правило. Деньги брать только у семьи, друзей и дураков. Или вообще не брать. Не везде они нужны для старта. Товарные остатки. Еще один типовой патрон, который может попасть вам в голову — вложение капитала в товар или дорогостоящее оборудование. Я, например, вообще не понимаю бизнес, связанный с электронной коммерцией. Для меня странно держать приличную долю капитала в вещах, которые могут протухнуть, устареть, выйти из моды или еще что-то. Остатки на складе могут уничтожить любое начинание. Вывод — обходитесь без них, продавайте без склада или продавайте воздух. У меня, например, есть доля в агентстве недвижимости «Высоцкий эстейт». Что продают наши агенты и франчайзи? Квартиры. Мы можем поставить на полку хоть 1000 объектов, и это никак не отразится на расходах. Зарплата. Идем дальше. Следующий патрон — зарплата. Расходы на персонал — бич всех начинающих бизнесменов. На начальных этапах у вас, как у создателя бизнеса, зарплата должна быть ноль. А еще по возможности не должно быть сотрудников. Либо они работают на вас сдельно, либо за процент. Реклама. Еще одна смертельно опасная ловушка — реклама. На первых порах расходы на нее могут и должны стремиться к нулю. Стоит использовать все доступные инструменты, которые позволяют запустить сарафанное радио без вложений. Инвестируйте в маркетинг свое время и мозги, а не деньги. Ремонт. Другой патрон — ремонт. Но как без него, спросите вы? Открывайте бизнес на дому, и делать его не придется. Моя дочь — мастер тату. Она живет в двухкомнатной квартире. В одной комнате спит, в другой принимает клиентов. Ремонт мы не делали.